Забота об увеличении государственных доходов была возложена на хитрого дельца по имени Александр, который долго на практике изучал в византийских школах искусство обманывать и притеснять, и которого прозвали Псалектионом, ножницами, потому что он очень ловко уменьшал размеры золотых монет, не изменяя их внешнего вида. Вместо того, чтобы дождаться восстановления спокойствия и возобновления мирных занятий, он обложил собственность граждан тяжелыми налогами, но и те взыскания, которые он налагал, и те, которыми угрожал в будущем, были менее гнусны, чем строгие преследования, которым он самовольно подвергал и личность, и собственность всех тех, кто под владычеством готских королей принимал какое-либо участие в собрании и расходовании государственных доходов. Те из юстиниановых подданных, которые были избавлены от угнетения этого рода, страдали от последствий небрежного снабжения армии, которую Александр обирал и презирал, и грабежи, которым предавались нищие и голодные солдаты, заставляли жителей ожидать спасения от добродетелей варвара. Татила был целомудрен и воздержан, и ни один из его друзей или недругов не имел повода раскаяться в том, что положился на его слово или на его милосердие. Итальянским земледельцам была приятна прокламация, в которой готский король приглашал их не прекращать их полезных занятий и быть уверенными, что если они будут уплачивать подати в обыкновенном размере, они будут ограждены от бедствий войны храбростью и дисциплиной его армии. Он нападал поочередно на все укрепления города, и лишь только они сдавались, он срывал укрепления с целью предохранить жителей от бедствий новой осады, лишить римлян тех ресурсов, которые извлекались ими из умения защищать крепости и разрешить продолжительную ссору двух наций более справедливым и более благородным способом – битвой в открытом поле. Римские пленники и дезертиры охотно поступали на службу к щедрому и приветливому врагу. Рабов привлекало положительное и ненарушимое обещание, что их не выдадут их владельцам. И 1000 павийских солдат разрослись в лагере Татилы в новый народ под прежним названием готов. Татила добросовестно исполнял условия капитуляции и никогда не пользовался выгодами, которые мог бы извлечь из двусмысленных выражений или из непредвиденных событий. Неаполитанский гарнизон сдал город с тем условием, что ему доставят средства уехать морем. Противные ветры помешали его отъезду, тогда его снабдили лошадьми, съестными припасами и видом на свободный пропуск до ворот Рима. Жены сенаторов, захваченные в своих виллах в Кампании, были возвращены своим мужьям без всякого выкупа. Посягательство на честь женщин безжалостно наказывалось смертью, а в своих благотворных распоряжениях касательно диеты изнуренных голодом жителей Неаполя, завоеватель принял на себя роль человеколюбивого и заботливого врача. Из чего бы ни проистекали добродетели Татилы, из здравой политики, из религиозного принципа или из человеколюбивых инстинктов, они были одинаково достойны похвалы. Он часто обращался с речами к своим войскам и постоянно внушал им, что пороки нации неизбежно ведут к ее гибели, что победа бывает плодом не одних воинских достоинств, но и нравственных, и что как монарх, так и его народ должны отвечать за те преступления, которые они оставляют безнаказанными. И друзья, и недруги Велесария с одинаковой настойчивостью требовали его возвращения в Италию для спасения завоеванной им страны, и возложенное на ветерана главнокомандующего поручение вести войну с готтами было в одно и то же время и доказательством доверия, какое он внушал, и чем-то вроде ссылки. Живя рабом Константинопольского дворца, после того, как был героем на берегах Евфрата, Велесарий неохотно взялся за трудную задачу поддержать свою репутацию и загладить ошибки своих преемников. Море было открыто для римлян. Корабли и войска были собраны в Салоне неподалеку от Диоклетианова дворца, в поле, в Истрии. Велесарий дал отдых своей армии и сделал ей смотр. Затем, обогнув берега Адриатического моря, вышел в Равенскую гавань и разослал по подвластным ему городам не подкрепление, а приказание. В своей первой публичной речи он обратился к готам и к римлянам от имени императора, на время отложившего завоевание Персии и внявшего мольбам своих итальянских подданных. Он слегка указал на причины и на виновников недавних бедствий, постарался устранить опасения наказаний за прошлое и надежду безнаказанности в будущем. И не столько с успехом, сколько с усердием пытался соединить всех подчиненных ему лиц узами привязанности и повиновения. Он говорил им, что его всемилостивейший монарх Юстиниан расположен прощать и награждать, и что из собственного интереса и из чувства долга они должны вразумлять своих соотечественников, вовлеченных в заблуждение коварными происками узурпатора. Но ни один человек не покинул знамени готского короля. Велесарий скоро убедился, что он прислан для того, чтобы быть праздным и бессильным свидетелем славы юного варвара, и написал к императору следующее письмо, верно и живо изображающее скорбь его благородной души. «Всемилостивейший государь, мы прибыли в Италию, не имея с собой ничего, что нужно для войны. Ни людей, ни лошадей, ни оружия, ни денег». Во время нашего проезда поселением Фракии и Иллирии мы с крайним трудом собрали около 4000 рекрутов, у которых нет одежды и которые не привычны ни к владению оружием, ни к лагерным упражнениям. Солдаты, которых я нашел в этой провинции, недовольны, запуганы и совсем упали духом. При слухе о приближении неприятеля они соскакивают со своих лошадей и бросают свое оружие. Податей собирать нельзя, потому что Италия находится в руках варваров. И так как мы не имеем средств платить, то мы не имеем права ни приказывать, ни даже давать советы. Могу вас уверить, августейший государь, что большая часть ваших войск уже покинула свои знамена и перешла на сторону готов. Если бы война могла быть доведена до конца присутствием одного Велесария, то вы имели бы основание быть довольными, так как Велесарий находится в Италии. Но если вы желаете победить, то для этого требуется совершенно иная подготовка. Без войск титул главнокомандующего есть пустое название. Было бы полезно возвратить мне моих ветеранов и моих личных телохранителей. Я могу начать кампанию только по прибытии достаточного числа легких и тяжеловооруженных войск. И не иначе, как за наличные деньги вы можете привлечь на службу сильный отряд гуннской кавалерии, который нам положительно необходим. Один из пользовавшихся доверием Велесария офицеров был отправлен из Равенны с поручением скорее собрать и привести подкрепление, но это поручение осталось неисполненным, и сам посланец задержался в Константинополе выгодным бракосочетанием. Выведенный из терпения проволочками и обманутый в своих ожиданиях, римский главнокомандующий переехал обратно через Адриатическое море и стал дожидаться в Деррахии прибытия войск, которые медленно набирались между подданными и союзниками империи. После их прибытия его военные силы все еще оказывались недостаточными для освобождения Рима, который был со всех сторон обложен войсками готского короля. Так как для прохода по Аппиевой дороге, которая была покрыта варварами, требовалось дней 40, то Велисарий, благоразумно уклонявшийся от битвы, предпочел безопасный и скорый пятидневный переезд морем от берегов Эпира к устью Тибра.